стихотворение, которое я прочту, относится ко времени зари христианства. Первый век. 3 или 4 десятка лет отделяют эти события от триумфальной Голгофской победы нашего славного Христа Спасителя. На арену амфитеатра группу за группой выводят христиан на растерзание львам. И вот однажды в подвал к христианам попадает знаменитый атаман разбойников, силач Орландо. Убедившись в полной безнадежности своего положения, когда железная сила воли сдается даже у него, Орландо решается бежать из темницы, чего бы это ему ни стоило. Но старец-христианин указывает ему лучший путь и единственно правильный. Сила Евангелия вдыхает в него новую надежду и... А, впрочем, пусть все расскажет муза. Она лучше прославит Альфу и Омегу нашей жизни. Разбойник Орландо был брошен в темницу. За ряд преступлений он должен сразиться со львом. Один на один. Так Цезарь решил. И добавил при том: а если ты льва на потеху народу руками задушишь, иди на свободу. Плохая надежда. Нет, в эту же ночь бежать на свободу, бежать надо прочь. Пускай христиане стоят, как ягнята, меня же боялась страна вся когда-то. Ах, если б на волю уйти удалось, жестоко и лихо бы многим пришлось. Препятствием были тюремные своды и верной преградой от жизни свободы. Глухая решетка в окошко упилась, и воля Орланды при этом сдалась. И падал он на пол, и плиты царапал, и глухо стонал. Вдруг старческий голос в углу прозвучал: «Мой сын равнодушный, не знаешь ты счастья в минуты страдания? Родился в язычестве, в нем ты и рос, но ныне тебя приглашает Христос. Попробуй хоть раз помолиться ты с верой, и Бог избавление тебе не спошлет. Он светлую жизнь твою душу вольет. Нас четверо выведут к смертному бою, не мне, старику, умирать тяжело, а зять мой, сын, дочь, молодые, им бы работать на Божьей ниве». И старческий голос с мольбою умолк. Разбойник привстал, оглянулся, как волк, вокруг безутешные лица людей. Гудят, словно вешними зорями пчелы. Волнение! Оно овладело толпой безмятежной. Толпа, как один человек, замерла. Семья христиан на мучение шла. И с ними разбойник идет, несмущенно, как прежде, с дружиной крепкой и верной. На нем только пояс, да плащ за спиной. Пропало смущение робости злой. Вдруг знак подан небрежной рукой. И вырвался лев на арену сердитый. Роскошная грива лежит горделиво. Вся шкура трепещет и ходит на нем, и пасть его дышит горячим огнем. А шерсть? Вдруг вся шерсть сбилась клоком. Лев бросился бешеным скоком. Орландо плащом зверю шею скрутил. И сжались в натуге сильнее объятья, как будто сошлись разлученные братья. Свобода! Свобода мелькнула в груди. Пощада Орланду ждала впереди. Могучие руки сильнее сжимались, и зрители с мест восхищенно поднялись. Разбойник спокойно объятья разжал. У ног его лев побежденный лежал. И вырвался тысячный крик у народа. Пощаду Орланде! Христианам свобода! С тех пор без разбоя, покинув свой стан, разбойник Орландо жил средь христиан. Этим стихотворением мы сколь-нибудь соприкоснулись с темой страданий в жизни человека. Жутко представить эти страдания и перенести их в свою жизнь. Хотя мы теоретически можем знать, что кровь мучеников, да, это семя христианства. Но как мы сами относимся к страданиям? Можем ли мы сказать всем сердцем своим: «Я пшеница Божия»? Пусть измелят меня зубы врагов, да соделаюсь чистым Христовым хлебом. Итак, Что же значит собой страдание? Если посмотреть, например, по словарю Даля, то мы определим такое понятие. Страдать значит бедовать, мучиться, терпеть боль, скорбеть, тосковать, болеть душою нравственно, приходить в упадок, быть под гнетом. Страданием мы называем чувство неудовольствия, которое мы испытываем в том случае, когда действительность не отвечает нашим желаниям. Греческое же слово, переведенное как страдание, означает просто давление, вызванную чем-то боль, горе. Под этим подразумевается любая скорбь, ощущение боли или душевной подавленности, обусловленное болезнью, потерей, несчастьем и тому подобное. Источник страдания обычно заключается в уклонении человека от Божьих законов, как физических, так и духовных. В конечном счете, почти всегда мы найдем первопричину страдания законов жизни в грехе, своем или чужом, разъединяющем нас с Богом, людьми и природой. Какие же это законы? На языке биологии и социологии это законы жизни, сохранения рода и вида, общества и личности. На языке этики это законы любви, чистоты, справедливости и почитания того, что выше нас. На языке религии это заповеди Бога. Всякое уклонение от основного закона и смысла бытия рождает страдание. Источником страдания является также уклонение от смысла жизни отдельного человека, от его жизненного пути, уклонение от своего призвания. В жизни постоянно осуществляется закон. Кто чем согрешил, тем и наказывается. Эти страдания учат нас тому, чтобы мы не делали другим того, чего не хотим себе. Страдания имеют свою действительную причину, а именно уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель, целевую причину, а именно возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к добру. И поскольку причиной является уход от Бога, то цель есть возвращение к Богу. Страдание есть сила, творящая изумруд из глины и алмаз из угля. Стоять на стороне Иисуса Христа – это значит быть готовым страдать. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают верующим еще большую смиренность, преданность Богу, терпение, большую красоту духа, и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Страдание делает нас снисходительнее к другому, воспитывает чуткость к чужому горю, понимание души человека. Страданиями Бог научает нас сочувствовать и сострадать нашим ближним, страдающим так же, как и мы. Кто сам умеет переносить страдания, тот становится сострадательным и милостивым к другим страдальцам. Тот спешит утереть слезы плачущим. На страдания людей надо отвечать состраданием. Надо сказать, что кто мало страдает, тот мало любит. Без страданий нет любви. Страдания мы познаем всю сущность окружающего нас мира и кратковременность всей нашей земной жизни. Страдания освобождают нас от земных привязанностей, плотских желаний, эгоистических притязаний, человеческих планов. Страдания не проходят для нас без пользы. Они воспитывают наш ум, облагораживают душу, дисциплинируют волю, очищают чувства, проясняют цель жизни, закаляют и вырабатывают христианский характер. Страдание ведет не только к силе, но и к мудрости. Страдание утончает взор, углубляет способность откровения. Страдание есть орудие, создающее характер. Без страданий никто не может воспитать в себе нужных качеств. Положительное качество характера не может быть развито в падшем человечестве без страдания. В страданиях выковывается характер, приобретается качество любви, а совершенный характер – необходимое условие воцарения. Процесс в духовном освящении, в воспитании богоподобного характера, совершенство в любви невозможно без скорби и страдания. Скорбь, страдание, несчастье и боль служат для верующих прежде всего не воздаянием, как многие думают, а воспитанием. Есть много примеров в жизни, когда люди с христианским воспитанием уклонились от пути Божьего и возвратились к нему только благодаря болезни, сердечному удару, раку, трагической аварии или другому несчастью. Нет иного пути уподобиться Христу, как разве только путем страданий, потому что никакие иные средства не смогли бы децентрализовать человека. Если человек не проходит через страдания, если он стремится избежать его и отказывается распять на кресте свою плотскую природу и свое «я», то он останется эгоцентричным, несокрушенным и, значит, неподобным Христу. Однажды Миллер о страдании сказал так: «Целый, ненадломленный, несокрушенный человек бесполезен Богу». Перед тем, как страдания завершили свою благую работу в наших сердцах, вспомните, какими многие из вас были грубыми, жестокими, резкими, высокомерными, властными, нетерпеливыми, упрямыми, как часто поднимали на смех верные чувства и здравые мнения других людей. Это черты эгоцентризма. Но только через страдания, часто суровые и трудновыносимые, эти плохие черты исчезали. Трудно принимать удары от людей без малейшего чувства обиды. Да-да, трудно страдать незаслуженно, не испытал при этом цинизм и огорчение. Тяжело сохранить любовь в сердце, когда со всех сторон на тебя наваливаются злоба, неблагодарность, непонимание, презрение, горе и оскорбление. Бог иногда допускает неописуемым несправедливостям обрушиваться на человека, потому что это один из способов возрастания в любви. Здесь, на земле, именно на земле, в школе страданий, мы проходим курс, чтобы по-настоящему познать любовь. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития плода, так и одних только радости и счастья было бы явно недостаточно для совершенствования человеческого характера. Талант зреет в тиши. Характер же закаляется в бурях жизни. Шиллер сказал как-то: «Свободным от страданий еще никто не рождался». А Ромен Ролан выразился так о страдании: «Там, где настоящая жизнь, там и страдания». Великие души переносят страдания молча. Это фраза Шиллера. Мы видим, как великие люди могли переживать эти великие страдания, и они нам оставили примеры, это крупицы, это жемчужины для нашего совершенствования. Добролюбов выразился так о страдании: кто не страдал, не ошибался, тот цену истины и счастья не узнал. Шота Руставели: не оценишь сладости жизни, не вкусив горести бед. Страдания делают сильного сильнее. Фейхтвангер выразился так. А Фоскало сказал: каждая слеза открывает человеку какую-то истину. Да, я смело скажу, доброе сердце очищается только страданием. Мюссе выразился так. Тот, кто не страдал, не способен и сострадать. Томмазио выразился. Многие величайшие святые, более всего потрудившиеся для утверждения Царства Божьего на земле, это как раз те, кто больше всех страдал. Венцу предшествует крест, и блаженству различные страдания. Не сламываются в жизни те из нас, кто часто бывал в мельнице испытаний и терпения, и силою Бога преодолел их. Ничто, друзья, нас так не приближает ко Христу, как страдания. Но из всего сказанного мог бы получиться большой вопрос. А именно, ах, кто-то скажет, все это верно о страдании, но это было в прошлом. А сегодня? Сегодня, может быть, это не актуально? Да и где эти сегодняшние герои веры, которым можно было бы подражать? И если сегодня мне место в жизни, чтобы явить, доказать, как мы обычно говорим, нашу любовь к Богу, оправдывая смысл страдания. Мне хочется сегодня задать и такой вопрос. А как мы вообще относимся к бурям жизни, которые производит сам Господь? Крепнем в них или вянем, как тепличное растение? В сборнике «Песнь Возрождения» имеется около 20 гимнов, в которых говорится непосредственно о буре. А это подсказывает нам, что эта тема очень важная, коль ей отведено столько места. Я хочу исследовать с вами эту тему по страницам Священного Писания. Но прежде всего, желание моего сердца прочесть стихотворение Николая Петровича Храпова под названием «Буря». Наверное, все, или почти все, знают этого героя веры, создавшего трилогию «Счастье потерянной жизни». Я, кстати, как сейчас помню, с каким страхом и трепетом мне пришлось писать предисловие к этому труду, потому что Храпов был, можно сказать, апостолом 20 века, и нужно было отыскать самые нужные слова, чтобы не ранить сердце кого-либо из почитателей его великого душевного таланта. Ко времени написания стихотворения «Буря» автор пережил 20 лет лишений вне семьи. А до конца своей земной жизни он перенес почти 30 лет страданий в кузнице верности узах, являя собой великий пример мужества и подражания. Окружающие его арестанты, преступники, по амнистии 1953 года один за другим освобождались домой. А его это не касалось, хоть никакой вины, кроме преданности Христу, он не имел. А это значило, что нужно было бороться за жизнь, за истину, за духовную цельность, претерпевая один за другим мощные удары судьбы. В этом стихе, написанном не более чем за 2 часа, автор изложил пройденный путь, состояние души на тот момент и готовность к предстоящему пути. Слезы мешали писать, рука не успевала за внезапно нахлынувшими чувствами. И из всего написанного, что тоже важно, настоящее стихотворение автор относит к лучшим. Буря

И мне очень драгоценно то, что и Николая Петровича я знал лично какое-то время, потому что именно у нас, теперь это можно сказать, в Горловке, будучи на нелегальном положении, он создавал эту свою знаменитую трилогию. Тогда еще, описывая от руки ее, он отдавал на редактирование, несмотря на то, что был хорошим писателем. И, как я теперь знаю, был хорошим художником. Колю Мельникова я тоже знал и перед его смертью. И это был, собственно, первый тот молодой проповедник, который восхитил меня и который ближе подвел меня ко Христу, прежде нежели я духовно родился. Я был у него на похоронах, и мне его личность была всегда дорога. И вот сегодня, говоря по теме бури, мне хочется отметить именно то, что буря в Священном Писании упоминается 3 раза. Именно великая буря. 3 раза. Как мы вообще относимся к бурям, друзья? Вот если бы сегодня к собранию обратиться и спросить вас, кто хочет бури? Вот, лес рук. Нету рук. Никто не хочет этой бури, потому что знают, что это нечто страшное, что это то, что приближает очень быстрыми шагами, если так можно выразиться, к смерти. Конечно, никто не хочет. И зря Горький, который в свое время был богоискателем, и в него там, вы помните, по школьной программе было такое произведение «Буревестник». И он говорил о нем, о том, что он реет над морем, и что он делает? Кричит. Там даже строки такие сказаны. А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Конечно, нет, он не бури просил, а он возвещал бурю криком над морем. И вот и сегодня, друзья, наше отношение к бурям должно быть весьма правильным. Именно к тому направлена сегодня эта тема. Я прочитаю эти 3 места Священного Писания, которые нам откроют всю силу и красоту и необходимость этих бурь. 1 место Священного Писания – это 1 глава пророка Ионы. Читаем. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Что обычно делает пророк, когда говорит Бог? Он поспешно исполняет то, что хочет Бог. И что мы читаем? «И встал Иона, чтобы идти, даже бежать». Но что мы дальше читаем? «Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». 4 стих выделяем. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить ее от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Признался Иона до этого момента? Нет. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Чуть-чуть паузу сделаю. Дело в том, что он в 9 стихе так говорит: «Чту Господа Бога небес». Можем ли мы сказать, друзья, что он почитал Бога?